Глава 12. Вот предписания и законы. Вы должны будете строго соблюдать и исполнять их в той стране, которую отдает вам во владение Господь, Бог отцов ваших. Исполняйте их все время, пока вы живете на земле. Уничтожьте все святилища, где народы, у которых вы отберете землю, служили своим богам. На высоких горах, на холмах, под каждым ветвистым деревом. Их жертвенники разрушьте, их священные камни разбейте, дерева Ашеры сожгите, изваяния их богов низвергните. Искорените всякую память о них в тех местах. И не делайте ничего подобного для Господа, вашего Бога. Чтобы предстать пред Ним, приходите только на то место, которое Господь, ваш Бог, изберет на земле одного из ваших племен и сделает жилищем для своего имени. Туда приходите, чтобы приносить всесожжения и жертвы, десятинные приношения, жертвы по обету и добровольные жертвы, первенцев крупного и мелкого скота». Там пируйте пред Господом, вашим Богом, и радуйтесь плодам своих трудов. Веселитесь вместе со своими семьями, ибо благословил вас Господь, ваш Бог. Вы не должны поступать так, как мы поступаем здесь ныне, каждый по собственному разумению. Сейчас вы еще не пришли в ту землю, где будете жить спокойно, в тот надел, что отдает вам Господь ваш Бог. Но вы перейдете Иордан и поселитесь в стране, которую Господь ваш Бог отдает вам во владение. Он дарует вам мирную жизнь, защитит от врагов, которые вас окружают. Вы будете жить в безопасности. И тогда, чтобы приносить, как я вам повелел, всесожжение и жертвы, и десятину, и приношение, и лучшие жертвы по обетам, данным Господу, вы должны будете приходить лишь на то место, которое Господь ваш Бог изберет и сделает жилищем для своего имени. Там веселитесь пред Господом вашим Богом, и пусть вместе с вами веселятся ваши сыновья и дочери, рабы и рабыни, а также левит, живущий в вашем городе, ведь у него, в отличие от вас, нет своего надела и доли. Смотри же, не совершай всесожжений, где попало. Лишь на том месте, которое изберет Господь на земле одного из ваших племен, приноси жертвы всесожжения и совершай все то, что я тебе повелел. Однако ты можешь, когда захочешь, резать скот в своем городе и есть мясо, в зависимости от того, сколько будет у тебя скота по благословению Господа, твоего Бога. Всякий, и соблюдавший правила чистоты, и не соблюдавший их, может есть это мясо, словно мясо газели или лани. Только кровь не употребляйте в пищу, а выливайте на землю, как воду. Ты не должен есть у себя в городе десятину со своего зерна, вина и оливкового масла, а также мясо первенцев крупного и мелкого скота, жертву по обету, добровольную жертву и приношение. Ешь все это только пред Господом, твоим Богом, на том месте, которое изберет Господь, твой Бог. И пусть вместе с тобою едят твои сыновья и дочери, рабы и рабыни, а также левит, живущий в твоем городе. Радуйся пред Господом, твоим Богом, наслаждаясь плодами своих трудов. И смотри, живя на земле своей, не забывай левита. Когда Господь, твой Бог, сделает ваши владения обширными, как Он и обещал, и ты захочешь и решишь поесть мясо, то можешь есть мясо всегда, когда захочешь. Если далеко от тебя то место, которое Господь, твой Бог, изберет, чтобы там пребывало Его имя, режь, как я повелел тебе, крупный или мелкий скот, что дал тебе Господь, и ешь у себя в городе, когда захочешь. Ешь это мясо, словно мясо газели или лани. Его может есть и соблюдавший правила чистоты, и не соблюдавший их. Но ни в коем случае не употребляй в пищу кровь, ведь кровь — это жизнь. Не ешь жизнь вместе с мясом. Не употребляй кровь в пищу, а выливай на землю, как воду. Не употребляй ее. Тогда тебе и твоим потомкам будет хорошо, ибо дела твои будут угодны Господу. А со священными приношениями и жертвами по обету ты должен приходить на то место, которое изберет Господь. Жертву всесожжения и мясо, и кровь сжигай на жертвеннике Господа, твоего Бога. Кровь пиршественной жертвы следует вылить на жертвенник Господа, твоего Бога, а ее мясо ты можешь съесть. Строго соблюдай и исполняй все эти заповеди, которые я тебе возвещаю. Тогда тебе и твоим потомкам всегда будет хорошо, ибо дела твои будут приятны и угодны Господу, твоему Богу. Господь твой Бог истребит народы, в чью страну ты идешь, чтобы овладеть ею. И ты овладеешь этой страной и поселишься в ней. И тогда, после того, как они будут уничтожены, берегись, не попади в ловушку. Не расспрашивай про их богов, не говори: как эти народы служили своим богам? Я тоже буду так делать. Не делай такого для Господа, твоего Бога. Ведь они творили для своих богов все те дела, которые мерзки и ненавистны Господу. Они даже сжигали ради своих богов собственных сыновей и дочерей. Строго соблюдайте и исполняйте все, что я вам повелел. Ничего к этому не добавляйте, ничего не убавляйте.